В.С. Честное слово. В коричневом домике с зелеными ставнями на углу бульварной улицы непривычно тихо. Алеша один. Сегодня праздник, все ушли в церковь. Кира, Петя, Наташа, даже крошка Лиля, и та пошла с няней. После службы они будут смотреть парк, слушать военную музыку на соборной площади. Но как же Алёше не досадовать? Он так просил маму, так убеждал ее в том, что уже совершенно здоров, но она все же не согласилась взять его с собой. Уходя, мама крепко поцеловала стриженную головку своего любимца и попросила его быть умником, не шалить, не выскакивать на улицу. И вот Алёша один, предоставленный самому себе. Старик-повар Игнатий хлопочет в кухне, горничная Дуня занята уборкой комнат, решительно не с кем поиграть. Правда, у Алёши много всяких игрушек, да кому охота играть одному? В большом зале окна открыты настежь. Апрельское солнышко так весело играет, сверкая многоцветными огнями на зеркалах и шаловливо мелькает светлыми зайчиками на белых обоях. В раскрытые окна вместе с церковным благовестом врывается радостный весенний шум. Стрекочет сорока, чирикают воробьи, грачи суетятся у своих гнезд. Особенно хорошо пахнет тополями после вечернего дождя. А небо такое ярко-синее, без единого облачка, словно омыло его дождем. Алеша некоторое время, заложив руки в карманы бархатных штанишек, внимательно наблюдал, что происходит за окном. Там с ветки на ветку прыгали воробьи. Живые карие глаза Алеши непривычно задумчивы, темные брови его сдвинуты. И вдруг ему приходит в голову. Эх, скорей бы в Липовку! Вот где раздолье, настоящий земной рай. Всего каких-нибудь 2 часа занятий, и целый день свободен. Делай, что хочешь, гуляй в саду, ступай в лес, в поле, на реку, куда вздумается, лишь бы только не опоздать к обеду или к вечернему чаю. Пылкое воображение мальчика устремляет его вдаль, в любимую деревню. Какое блаженство бегать по песку босиком, кувыркаться на мягкой пахучей траве или, зажмурив глаза, скатываться с горки там, у большого старого вяза, что над рекой. Алеша мастер лазить на деревья, высматривать птичьи гнезда, охотиться на майских жуков, ловить бабочек. Иной раз почти в самую полночь, когда кругом такая темень, что едва можно узнать друг друга, и такая удивительная тишина, что любой шорох слышен, они ходят на реку ловить раков зажженной лучиной. Папа, разумеется, тоже с ними. Высоко засучив панталоны поверх колен, лезешь в воду. Ночью она почему-то особенно теплая, и жутко, и весело, и как-то особенно таинственно брести по воде вдоль берега. Говоришь шепотом, чтобы не нарушить тишины. Кто-нибудь из старших несет лучину и, держа ее низко-низко над водой, освещает дно реки. От горящей лучины кругом кажется еще темней. На огонь из-под камней вылезают раки, или испуганная рыбка бросается на утек. Однажды Алеша помнит, как сейчас. Большущий рак ущипнул его за палец. Вот было больно! А купание в Быстрой. В жаркие дни купались чуть ли не по 4 раза. Плавали, ныряли, брызгали с водой, вплавь переправлялись на тот берег, а там, выкатавшись в песке, в глине, украсившись водорослями, как настоящие дикари, носились по берегу, сражались, изображая индейцев. Скрип двери и раздавшиеся шаги заставили Алешу вспомнить, что он сейчас не в Липовке, а в городе. В комнату вошла горничная Дуня. Лицо мальчика сразу оживилось. В глазах заблестели задорные огоньки. — Давай поиграем в лошадки, Дуняша! — внезапно сорвался он с места. — А то скучно мне одному! И горничная не успела опомниться, как шалунишка уже выхватил у нее из рук пыльную тряпку и, усевшись верхом на щетку, стал прыгать и носиться по комнате, гикая, прищелкивая языком, притаптывая каблуками, погонял он импровизированного коня. Мимоходом расшалившийся Алеша ловил Дуняшу за косу, за платье и даже ударял ее тряпкой, почем попало, или кружил девушку по комнате, стараясь увлечь ее в игру. Полно дурачиться! Экой баловник, право! На силу сдерживая смех, урезонивала девушка сама, быть может, не прочь порезвиться, если бы только было можно. «Отстань, Алеша! Маменьке скажу! Только и знай, что ж зашивать да штопать после вас с Петенькой. Экой озорники, прости господи. А еще господские дети!» Недовольно ворчала горничная, оглядывая оторванную оборку на своем белом переднике. «Дуняша, милая, поиграй со мной, ну хоть немножечко!» упрашивал Алеша. «Говорю тебе, отстань! Отдай сейчас же щетку и не мешай убирать!» «А вот не дам! Ты меня раньше поймай!» «Поймаешь, твоя будет!» — смеялся Алеша. «Еще что выдумал! Есть у меня время за тобой гоняться, бесстыдник этакой! Отдай сейчас же щетку, слышишь? Пожалуюсь папеньке!» Уже сердито сказала горничная. «Вернуться из церкви, а у меня в зале не прибрано!» Но Алеша не мог решиться отдать Дуне своего коня. «Еще раз проехаться, что ли?» И вдруг конец щетки задел круглый столик, который с грохотом покатился прямо Дуне под ноги. Она держала в этот момент вазу с цветами, любимую саксонскую вазочку мамы, куда та еще вчера сама поставила свежие нарциссы. Девушка испугалась и выронила букет. Послышался звон разбитого фарфора. — Ах, батюшки, пресвятая владычица! — в отчаянии простонала Дуня, остолбенев от ужаса. На полу в лужице воды лежали жалкие черепки прекрасной вазы, и как-то беспомощно валяли снежные белые и желтые цветочки. — Пресвятая Богородица! Что только я натворила! Что теперь скажу барыне? — шептала Дуня побелевшими губами, готовая расплакаться. — Алеша, миленький, ты только никому не сказывай! — вдруг спохватилась горничная, дрожащими руками подбирая с пола тонкие черепки. Мальчик стоял тут же, ошеломленный новой бедой. Он горячо сочувствовал Дуне. «Хорошо, я не скажу». Вдвоем они тщательно подобрали все до одного черепка, старательно вытерли пол, а нарциссы опять поставили в воду в другую вазочку из простого зеленого стекла. «Может быть, мама и не заметит», — старался утешить, как умел Алеша. Сам он был сильно взволнован, и сейчас ему было вовсе не до шалостей. — Какой там не заметит? — охала горничная. — Это барыня любимая вазочка. Не дай Господь, если узнают, что я разбила. Пропала тогда моя головушка. На медне мамика ваша шибко серчала, когда я уронила барышне Киры розовую чашку, что им каменинам подарили. — Да я не скажу, Дуня, обещаю тебе, ты только не плачь. А если станут спрашивать, кто разбил, скажи уж, миленькой, что ты. Тебе, Алешенька, ничего за это не будет, а мне, ох! Подумать даже боязно, как мне достанется. Потому что который раз со мной такая беда, откажут от места, что тогда делать, что я буду посылать в деревню? Мальчишка маленький, да хворая мать, как им тогда жить? Да ты не бойся, Дуняша, я скажу, что я разбил, вот и все. Великодушно согласился мальчик. Ты не горюй. «Честное слово?» — обрадовалась Дуняша. «Честное слово!» Не без волнения ждал Алеша возвращения родителей. Наконец вернулись. Сразу оживился дом. Все собрались в столовой к завтраку, у всех оживленные, довольные лица. Один Алеша, молчалив и рассеян. Подали его любимый слоеный пирог с капустой и шоколад. Но странно, он едва прикоснулся к пирогу и на силу допил свою чашку шоколада.